Носильщики шли последними, вместе с магами. Пхин, как охотник ДД, была в конце колонны, рядом с Джанхёном. «Тим-лидер, почему вы идете сзади?» – спросила Пак Барам. «Если я буду участвовать в бою, моя команда не сможет получить опыт. Я буду просто наблюдать», – ответила Хин, вставая рядом с Джанхёном. Подземелье гоблинов, зеленокожие коротышки с лицами старух, Кики и Лук, увидев охотников, гоблины пришли в ярость. Они были похотливыми существами и особенно возбуждались при виде женщин. Ки-ки-ки-ги-ки-ки. Но охотники один и краткой команды были спокойны. Они уже сталкивались с гоблинами и были к этому готовы. Они быстро расправились с монстрами, даже без помощи Хин. Носильщики должны были собирать трофеи. Джанхён посмотрел на мертвых гоблинов. Подпространство не понадобится. Он не собирался скрывать свой навык. Он был достаточно силен. Тела гоблинов были бесполезны, но нужно было собрать доказательства их убийства, уши, носы. Иногда в телах гоблинов находили магические камни. В Валькирии этим не занимались. Джанхён, не зная об этом, начал собирать камни. Пхин отошла, чтобы дать своей команде советы. В подземельях низкого ранга крупные гильдии получали только опыт. Пак Барам подошла к Джанхёну, чтобы научить его работе носильщика. Пусть он и был охотником, работа носильщика отличалась от работы охотника. Это как разница между врачом и патологоанатомом. Охотники убивали монстров, а носильщики собирали трофеи. Важно аккуратно отрезать уши гоблинов. Интересно, как у него получается. Барам подошла к Джанхёну. Другие охотники смотрели на него с недоверием, но Барам была к нему дружелюбна. Он показался ей хорошим человеком. И, кроме того, если Джанхён уйдет, им не хватит носильщиков. Конечно, они могли бы взять носильщика из второй команды, но лишние руки никогда не помешают. Джанхён, у вас все получается? Джанхён сидел перед телами гоблинов, не двигаясь. Наверное, ему трудно в первый раз. Она понимала его. Сама она тоже боялась в начале своей карьеры. Вжик, вжик. Она услышала звук режущего лезвия и посмотрела на Джанхёна. Пак Барам широко раскрыла глаза. Он разделывал гоблинов с ловкостью опытного мясника. Кожа гоблинов была очень прочной, но Джанхён резал ее, как масло. И у него был обычный кинжал Д-ранга, такой же, как у нее. Обычно новички пачкались кровью, но Джанхён был аккуратен. Но еще больше ее удивило то, что он собирал только те тела, в которых были магические камни. «Джанхён, вам не нужно собирать магические камни. Достаточно отрезать уши». Брызги. Кровь гоблина брызнула на нее. Джанхён, заметив это, уклонился от брызг. Барам тоже не пострадала. «А эти камни зачем?» «Наверное, он забирает их себе», — ответила Хин, вернувшаяся к ним. Глаза Джанхёна заблестели. Работа носильщика была не такой, как он себе представлял. Не нужно было сражаться с монстрами или собирать магические камни. Достаточно было носить вещи и собирать доказательства убийства. И сегодня, в подземелье Церанга, у него было мало вещей. Для него это была не работа, а прогулка. «Гоблины сегодня какие-то спокойные», — сказала Барам. Джанхён догадался, что это из-за него. Он подавлял свою ауру, ману и дух. Но, поскольку никто, кроме него, не знал об этом, он промолчал. Глава 38. Корпоратив. Она пришла, чтобы научить его, но в итоге сама получила урок. «Джанхён, вы точно не охотник, а носильщик». Даже опытные носильщики не могли определить наличие магических камней в телах монстров. И Пак Барам тоже не могла. «В моей прошлой гильдии носильщики делали это», — ответил Джанхён. Она замолчала, пораженная его словами. Его движения были быстрыми и точными. Он разделывал гоблинов с легкостью шеф-повара, готовящего сашими. «Нужно делать вот так, да-да». Теперь Джанхён учил ее. Он собрал уши и носы гоблинов в качестве доказательства их убийства. Когда Хин закончила давать инструкции своей команде, Джанхён и Барам подошли к ним. «Вы уже закончили?» «Да». Обычно носильщики работали медленно. Даже если они собирали только уши и носы, у них было больше 20 тел. Но Джанхён был не таким, как все. Обычно охотники ждали, пока носильщики закончат свою работу, или помогали им. Некоторые охотники жаловались на это, но с Джанхёном все стало намного проще. Быстрая работа носильщиков экономила им время, и все это благодаря Джанхёну. Охотники, которые до этого смотрели на него свысока, теперь молчали. Даже Ким Хан или Лисайон, которые собирались придраться к нему, не смогли ничего сказать. Они шли к комнате босса, когда Хобгоблин, С. Он был в три раза выше и сильнее обычного гоблина, и у него было злобное лицо. В руке он держал деревянную дубину, а вокруг него стояли обычные гоблины. Это было странно, что босс вышел из своей комнаты. Он поднял дубину, обмотанную железными полосами, и указал ею на охотников. Ки-ки-ки-ки-кек. Гоблины, услышав его крик, бросились на охотников. Охотники были удивлены внезапным появлением босса, но они быстро перестроились и начали сражаться. Бах, бах, отвлекайте его. Они стали агрессивнее из-за босса. Охотникам пришлось несладко. Пусть это и был босс низкого ранга, он все равно был боссом. Вау. Пак Барам, восхищенная, смотрела на бой. Они, как носильщики, не участвовали в битве. Джан Хён тоже не вмешивался. Хин, подперев подбородок рукой, наблюдала за своими охотниками. Она была похожа на футбольного агента, ищущего новые таланты. Она давала им советы только после боя, но сама не сражалась, если не было опасности для ее жизни. К счастью, ранг подземелья не повысился. Хин тихонько обратилась к Джан Хёну. «Джан Хён, не хотите дать им совет?» Барам была так увлечена боем, что не слышала их. «Я, да, мне интересно ваше мнение». Совет от охотника С-ранга был бесценным, но Джан Хён сомневался, что они его послушают. Ему было немного неловко стоять в стороне и ничего не делать. «Хм», он задумался. Хин просила его об этом, и он решил помочь. Они все равно будут работать вместе, и он не хотел, чтобы они погибли после того, как он спас их. Два гоблина подкрались к Пак Барам. Хин уже собиралась вытащить меч, но Джан Хён опередил ее. Он наполнил руку маны и убил гоблинов одним ударом. Барам, услышав брызги крови, обернулась и увидела два трупа. Ай! За трупами стояли Джан Хён и Хин, и она поняла, что произошло. Гоблины напали на нее и Джан Хёна, но Хин защитила их. Хин держала в руке меч, а Джан Хён был безоружен, поэтому Барам решила, что это Хин убила гоблинов. И, кроме того, кровь гоблинов попала на меч Хин. Спасибо, Джан Хён, у вас кровь на руке. Она хотела поблагодарить Хин, но заметила кровь на руке Джан Хёна. Благодаря этому случаю Джан Хён, который спас Пак Барам, получил хорошую репутацию в Валькирии. Хорошо, я согласен, сказал Джан Хён, подумав. Но пусть тим-лидер передаст им мои слова. Почему не вы сами? Кто поверит новичку-носильщику? Усмехнулся Джан Хён. Хин кивнула. С его силой он достоин как минимум должности заместителя главы гильдии. Я поговорю с заместителем главы. Не нужно, перебил ее Джан Хён. Он бы еще подумал над предложением стать главой гильдии, но заместитель главы. Нет уж, вторые лица всегда работают больше, чем первые. Раньше он мечтал о власти, но, проведя тысячу лет в заточении, понял, что это все суета. У каждого свои ценности. Просто передайте им мои слова, сказал Джан Хён. А, понятно, хорошо. Хин радостно согласилась. Когда бой с боссом закончился, Джан Хён закончил давать советы. Теперь они, по крайней мере, не умрут по глупости. Ли Сайон и Ким Ханыль не любили его, но он все равно дал им советы. Хин, услышав его слова, была поражена. Вау, он заметил даже такие мелочи. Джан Хён рассказал ей о слабых сторонах хобгоблина, о которых она сама не знала, и о плохих привычках каждого охотника. Он дал советы всем девяти охотникам, а затем вместе с Барам начал собирать трофей. Хин передала его слова своей команде. Глаза охотников заблестели. У Хин было такое же выражение лица, когда она услышала советы Джан Хёна. Они и раньше слушали ее советы, но сейчас это было что-то другое. Если бы она сказала, что это советы Джан Хёна, они бы не послушали ее. Пока Хин разговаривала с охотниками, Джан Хён и Барам осматривали тело босса. Хобгоблин. Его тело было изуродовано после тяжелого боя. Нам нужно отрезать уши и у хобгоблина. Да, эта истрепанная шкура была бесполезна, поэтому они взяли только уши. Магического камня нет. К сожалению, в теле босса не было камня. Не у всех боссов были магические камни. Они собрали трофеи и вышли из подземелья. Ранний вечер, 5:30, ресторан в Сеуле. Они решили устроить вечеринку в честь Джан Хёна. Женщины-охотницы все еще смотрели на него с любопытством. Высокий, симпатичный, немного мускулистый, но в то же время сдержанный. Он был очень привлекательным. Единственным недостатком было то, что он был носильщиком, но после великой катастрофы, когда все пробужденные, независимо от пола, стали сверхлюдьми, эта разница почти стерлась. Поэтому женщины-охотницы были более свободными в своих взглядах. Какая разница, что он носильщик. Они могли сами его содержать. Женщины бросали на него взгляды. Среди них были и Ким Хан Иль с Ли Сайон, которые до этого смотрели на него свысока. «Почему они на меня так смотрят?» – подумал он. «Джан Хён, мясо горит. А, вот почему». Джан Хён перевернул мясо щипцами. Он сидел в углу, рядом с ним была Пак Барам, а напротив – Ли Сайон и Ким Хан Иль. «Джан Хён, давайте я пожарю. Вы ешьте», – сказала добрая Пак Барам, но Джан Хён отказался. «Это работа новичка». «Да, Джан Хён, ты что, собрался есть мясо, которое сам пожарил?» – сказала Ли Сайон. «Не балуйте его, а то он разленится», – добавила Ким Хан Иль. «Вот же ж, они издевались над ним с самого начала. Если бы они были в подземелье, нет, нельзя думать о плохом во время еды. По сравнению с Ким Гван Су и Ким Гван Си они просто ангелочки». Джан Хён решил не обращать на них внимания и сосредоточился на еде. Было бы обидно, если бы он не смог насладиться мясом, которое сам пожарил. Они наполнили стаканы пивом, саджу и другими напитками и начали праздновать приход Джан Хёна. «За нашего нового сотрудника, Джан Хёна, ура!» Глоток, холодное пиво с пузырьками приятно освежало. Точка. Как и ожидалось, он не пьянел. Вернее, не мог пьянеть. Он не любил алкоголь, поэтому ему было все равно. «Джан Хён, ты хорошо пьешь. Иди сюда, выпьем вместе», — сказала Чон Хису, охотник Б-ранга из одной краткой команды, тряся бутылкой саджу. «Я не буду, спасибо». «Нельзя, это же твой праздник. Ты должен быть с нами», — сказали другие охотницы. Джан Хён посмотрел на Пак Барам. Она крепко спала. Джан Хён, уступив место Барам, сел за стол с охотницами. Лучше сидеть с ними, чем с теми двумя. Он начал пить. Пхин, похоже, тоже неплохо пила. Когда все немного выпили, они начали задавать Джан Хёну вопросы. «У тебя есть девушка?» «Нет». «Почему?» — спросила одна из охотниц, кокетливо хлопая ресницами. «Просто не было времени», — спокойно ответил Джан Хён. «То есть ты никогда не встречался с девушками?» — спросила Хису, сидящая рядом с Хин. Все охотницы навострили уши. «Да, в прошлой жизни у него не было времени на отношения». Неожиданно, незамужние охотницы посмотрели на него с интересом. Он был единственным мужчиной в компании и чувствовал себя как обезьяна в зоопарке. Ему было неловко от такого внимания, но это была часть его новой жизни. «А с тим лидером Сон у тебя что-то есть?» — спросила Хису. Никто не осмеливался задать этот вопрос, кроме нее. Она была второй по силе и рангу после Хин. Плеск. Хин, смутившись, пролила немного саджу. «Че, что вы такое говорите?» Ее щеки и уши покраснели, хотя обычно она не краснела от алкоголя. Охотники никогда не видели ее такой смущенной. «Ой, да ладно, я пошутила. Выглядишь так, будто он твой парень», — сказала Хису. Она была самой старшей в команде и умела сглаживать неловкие ситуации. То, что в Валькирии работал мужчина, не было проблемой. В объявлении о вакансии было написано, что могут подавать заявки и мужчины, но, поскольку в гильдии работали только женщины, мало кто из мужчин решался на это. После великой катастрофы гендерные различия стерлись. Но Джан Хён пришел по протекции Хин. И то, что он был не охотником, а носильщиком Е-ранга, вызвало много слухов. К счастью, Джан Хён хорошо справлялся со своей работой, и слухи начали утихать. «Пожалуйста, не задавайте Джан Хёну вопросы, которые могут поставить его в неловкое положение», — сказала Хин, улыбаясь Джан Хёну. Ее щеки и уши все еще были красными, и Джан Хён подумал, что она милая. 9 вечера. Охотники начали расходиться, и Джан Хён тоже собрался уходить. Он не пьянел, но ему нравилась эта шумная компания. И ему нравилось, пока две красавицы не оказались в его постели на следующее утро. Глава 39. Похмелье. Следующее утро. Джан Хён в фартуке готовил завтрак. Это стало его ежедневной рутиной. Чья, которая обычно просыпалась сонная, сегодня смотрела на него с подозрением. «Брат», — позвала она его резким голосом. «Что?» — Чья указала пальцем на его комнату. «Ты видела, что у меня в комнате, и все еще спрашиваешь?» В комнате Джан Хёна спали две красивые девушки лет 20. Одна из них была Сон Хин, руководитель команды Валькирии и охотника ранга. «Неужели мой брат стал таким распутным?» Джан Хён признался, что он охотник С-ранга, и Хин с Хирён, пусть и неофициально, признали это. Даже если он еще не прошел повторную аттестацию, он все равно был охотником С-ранга. Чья слышала, что охотники С-ранга, да и вообще высокоранговые охотники, очень популярны. «Брат, конечно, изменился, но не настолько же. Привести домой сразу двух девушек, Чия не могла в это поверить. Джан Хён, глядя на нее, усмехнулся. «О чем ты вообще думаешь?» Он просто не мог выгнать их на улицу после корпоратива. Ему было неловко оставлять их спать на диване или на полу, поэтому он уступил им свою кровать. Но Чия, похоже, неправильно его поняла. «Брат, в Корее запрещено многоженство». Джан Хён щелкнул ее по лбу. «Не говори глупостей. Щелк, это не то, что ты думаешь. Ай». Чия потерла лоб. Джан Хён сдерживался, но ей все равно было больно. «Они просто напились вчера и остались у нас ночевать», — объяснил он. Чия успокоилась, поняв, что ошиблась. Но шишка на ее лбу никуда не делась. «Да шучу я, шучу. Не смешно. Иди разбуди их, пора завтракать». Чия, ворча, пошла будить девушек. Она заглянула в комнату и увидела Хин и Барам, спящих в постели брата. «Какие же они красивые!» Даже Чия, будучи девушкой, была поражена их красотой. «Они не спят», — Чия заметила, что Хин и Барам уже проснулись. У нее, как и у брата, было хорошее зрение. «Просыпайтесь, брат зовет вас завтракать. Я знаю, что вы не спите». Урчание. У Пак Барам заурчало в животе, и она, смущенно улыбнувшись, встала с кровати. Пока Чия вела их на кухню, Джан Хён накрыл на стол острый суп с ростками сои, кимчи и другие закуски. Девушки, смущенные, поклонились и извинились. «Простите». Они не помнили, как оказались здесь, но знали, что были пьяны, поэтому им было стыдно. «Нужно меньше пить», — сказал Джан Хён. Они не поднимали глаз, и он продолжил. «Вы обычно завтракаете». Хин, зная о кулинарных талантах Джан Хёна, почувствовала, как у нее потекли слюнки. Она сделала глоток супа. Острый, но в то же время освежающий вкус. «Вау, как вкусно! Очень вкусно», — сказала Барам. Чия, услышав их похвалу, гордо выпрямила спину. «У вас красивый дом. Вы живете здесь с сестрой?» — спросила Барам, пытаясь разрядить обстановку. «Да, мы недавно переехали». Барам вспомнила вчерашний день. Джан Хён работал как два человека. Говорят, мужчины привлекательны, когда работают. Похоже, это правда. Она вспомнила, как он защитил ее от гоблинов, и ее сердце забилось чаще. Он говорил, что раньше был охотником. В таком молодом возрасте он не мог заработать на такую квартиру, работая кем-то другим. Некоторые охотники, заработав достаточно денег, становились носильщиками, чтобы жить спокойной жизнью. Чия, прищурившись, посмотрела на них. «Хаэм, она, конечно, милая, но мне больше нравится Хин». Она все еще болела за Хин. Чия быстро доела завтрак и уже собиралась уходить, когда Джан Хён позвал ее. «Чия, ты помнишь, какой сегодня день?» «Конечно, помню. Я встречу тебя после школы. Ура, увидимся». Чия радостно убежала в школу. Хин и Барам, которые еще не доели, умиленно смотрели на них. Хин подумала, что было бы, если бы у нее были такие же теплые отношения с семьей. Она покраснела и опустила голову, но Джан Хён решил, что у нее просто похмелье. «Что за праздник у них сегодня?» «А что у вас сегодня за праздник?» — спросила Хин. «Моя мать сегодня выписывается из больницы», — ответил Джан Хён, улыбаясь. «Ее должны были выписать завтра, но она попросила врачей отпустить ее на день раньше. Они собирались встретить Чия после школы и поехать за матерью». Хин помнила, что мать Джан Хёна страдала от магического отравления. Точно, он говорил, что его мать больна. Поэтому они с Чия были так счастливы. Хин почувствовала укол совести. Она была их коллегой, но так и не навестила его мать и не предложила помощь. Но, с другой стороны, когда она узнала о Джан Хёне, его мать уже была здорова. Она выписалась из больницы после магического отравления. Хин была уверена, что он вылечил ее с помощью зелья из своего подпространства. Они доели завтрак, и Хин с Барам помогли Джан Хёну помыть посуду. Джан Хён сказал, что они гости, и им не нужно этого делать, но они чувствовали себя неловко. Они напились в его квартире, остались у него ночевать и поели его завтрак. Им было стыдно. «Я впервые ночевала в квартире у мужчины, и, кроме того, у них был свободный день, так как они работали по скользящему графику, 3-4 рейда в неделю. Это было одно из преимуществ работы в крупной гильдии». Джан Хён пытался отговорить их, но они настояли на своем. Но, дзынь, Хин, которая никогда не мыла посуду, разбила тарелку. «Барам, ты помнишь, что было вчера?» — спросила Хин. Барам закатила глаза и смущенно улыбнулась, почесав затылок. «Хе-хе, нет. А вы, Тимлидер, Пхин покачала головой. Я тоже не очень. Они пытались вспомнить, но безуспешно. Пак Барам отключилась после первого стакана, а Сон Хин. Вот, держите, сказал Джан Хён, протягивая им напитки. Пхин и Барам переглянулись, а потом посмотрели на него. Джан Хён, начала Хин неуверенным голосом. Она вела себя как подросток. Ее коллеги никогда не видели ее такой. Она была сильной и независимой женщиной, примером для подражания для всех женщин в гильдии. А сейчас она была похожа на застенчивую девочку. Барам тоже была удивлена. Неужели слухи правдивы? Они встречаются. Сестра Джан Хёна называла Хин сестрой. Значит, они были знакомы. Что вы хотели спросить? Спросил Джан Хён, видя, что она не может выговорить ни слова. Мы вчера что-то сделали. Джан Хён задумался, пытаясь вспомнить. Он не понимал, что она имеет в виду под «сделали», поэтому рассказал им все, что помнил. Во время корпоратива прошло 2 часа. Хны-уйвык, Сайон, Ханыль. Пьяная Пак Барам приставала к Ли Сайон и Ким Ханыль, и те сбежали от нее. Следующей жертвой стал Джан Хён. Джоан Хён. Рядом с ним сидела Барам, а напротив Пхин, которая с грустью в голосе предложила ему выпить. Он не мог отказаться. «Я не буду, спасибо. Зачем мне пить, если я не пьянею?» Но Хин, глядя на него с упреком, сказала: «Ты не хочешь пить со мной? Эй, Джан Хён, ты еще не пьян. Давай выпьем. Да, это же твой первый корпоратив». Другие охотницы, которым он нравился, тоже подначивали его. Пхин посмотрела на них острым взглядом. Обычно ее взгляд был похож на тяжелый меч, а сейчас – на острый кинжал. И этот кинжал был направлен не на Джан Хёна, а на других охотниц. Она была пьяна и вела себя странно. Охотники Аранга обладали высокой устойчивостью к алкоголю, но, глядя на количество пустых бутылок рядом с Хин, Джан Хён понял, почему она пьяна. Она выпила 5 бутылок саджу и 9 бутылок пива. Охотницы, которые до этого приставали к нему, испугались и отошли. Они пили с Хин, пока все остальные не ушли. Джан Хён рассказал им все, что помнил, и к ним начали возвращаться воспоминания. Пак Барам, которая ничего не помнила, чувствовала себя хорошо, а вот Хин покраснела, как помидор. «Джан Хён, простите меня», — сказала она, — «я напилась и...» Она не договорила. Она напивалась всего 1 раз в жизни, и вот теперь, 2-й. И это случилось перед Джан Хёном. Джан Хён не придал этому значения. С кем не бывает. Хин, видя его доброту, еще больше смутилась. Она напилась, осталась у него ночевать и поела его завтрак. Если бы у нее была совесть, она бы спряталась от стыда. Джан Хён подумал, что она милая, и решил немного подразнить ее. Барам, сочувствуя Хин, попыталась успокоить ее. Хин была на 2 года старше Джан Хёна, кажется, а Барам на 2 года младше. Им было 25 и 21 год соответственно. Если не считать времени, проведенного в подземелье, Джан Хёну было 28 лет до возвращения, но сейчас ему было 23. Ему было непривычно, что его считают молодым. В его прошлой гильдии к нему относились по-другому. В одной краткой команде Валькирии он был одним из самых молодых. Охотники уходили на пенсию раньше, чем обычные работники. Если в обычных компаниях люди уходили на пенсию после 50, то охотники обычно до 40. Конечно, охотники Аранга старели медленнее и могли работать до 50-60 лет, но в основном охотники были молодыми людьми лет 20. Джан Хён хотел еще немного подразнить их, но решил отпустить. Ему нужно было подготовиться к возвращению матери. Глава 40. Выписка. Настал день выписки матери из больницы. Джан Хён проводил Хин и Барам и начал убираться в квартире. Он не любил беспорядок и с удовольствием убирался. Он мог бы нанять уборщицу, но квартира была новой, и он хотел убраться сам. И у меня есть время. У него был выходной раз в 2 дня, так что у него было свободное время. Мать еще не видела новую квартиру. Он специально ничего ей не рассказывал. Он хотел сделать ей сюрприз, когда они с Чия заберут ее из больницы. Интересно, как она отреагирует. Он смутно помнил, как они жили до того, как мать заболела. Они были бедны. Отец умер, когда Джан Хён был еще в начальной школе. Они жили в однокомнатной квартире, и перед сном Джан Хён говорил матери, что, когда вырастет, заработает много денег и купит им большой дом. Но мать, работая день и ночь, чтобы прокормить их, заболела и попала в больницу. Он думал, что не сможет сдержать свое обещание, но теперь у него появился шанс. Он почувствовал комок в горле, вспомнив об этом. В прошлой жизни его мать умерла, но теперь все будет иначе. Он решил, что будет жить так, как хочет, после того, как вернулся в прошлое. Джан Хён достал смартфон и начал искать информацию о машинах. Кабинет главы ассоциации. Прошло уже 20 лет, кажется, мы не виделись с того инцидента, сказал Ким Кан Ин. Ему было за 60, но он был крепким и подтянутым, как молодой человек. У него были седые волосы, но черных было больше. Давно не виделись. Что будете пить? Кофе? Чай? Ничего не нужно. Ким Кан Ин хотел лично приготовить ей напиток, но она отказалась. Мало кто осмеливался так разговаривать с главой корейского филиала ассоциации охотников. Даже главы крупнейших гильдий были с ним вежливы. Он был не только первым охотником S-ранга в Корее, но и одним из героев, которые 20 лет назад победили демонов в подземелье S-ранга. Только один человек мог разговаривать с ним на равных – Фрия Эллин. Рядом с ней стояла Рейли. «Рейли, присаживайтесь». Ким Кан Ин дружелюбно улыбнулся ей, но «Спасибо, я постою». Рейли тоже отказалась от его предложения. «Хаэм, хорошо». Он сел на диван напротив Эллин. Ким Кан Ин знал, почему они приехали в Корею. Недавно ранг подземелья повысился, и элитная команда Валькирии чуть не погибла, вместе с дочерью Эллин. Когда Валькирия открыла филиал в Корее, некоторые политики и высокопоставленные чиновники ассоциации были против, но Ким Кан Ин поддержал их. В Японии и Китае было в два раза больше охотников S-ранга, чем в Корее. В Корее было всего 6 охотников S-ранга, в Японии – 13, а в Китае – 21. Для такой маленькой страны это было много, но, учитывая высокую плотность населения, это было опасно. Поэтому он и разрешил Валькирии открыть филиал в Корее. Пусть это и был всего лишь филиал, но это была гильдия мирового уровня. И, кроме того, ее дочери были главами филиала, поэтому, если бы Корея оказалась в опасности, они бы, скорее всего, помогли. Но после недавнего инцидента он боялся, что Валькирия покинет Корею. И, если честно, в этом была вина ассоциации, а не Валькирии. Ведь именно ассоциация оценивала ранг подземелья и распределяла их между гильдиями. Эх, и без того проблем хватает из-за того, что Сеул провалила рейд в подземелье S-ранга. Ким Кан Ин не знал, какую компенсацию им предложить. Он сглотнул. Он решил сначала выслушать Эллин, а потом уже действовать. В кабинете было холодно. «Перейдем сразу к делу», — сказала Фрия Эллин. «Обещай мне, что ассоциация будет оказывать нам всестороннюю поддержку». «Хорошо, обещаю». «Что ты сказала?» Ким Кан Ин был так ошеломлен, что начал заикаться. Он думал, что Валькирия покинет Корею, и собирался снизить сумму компенсации за ошибку ассоциации. А она говорит, что останется. Он был рад, ведь в последнее время в Корее появилось много внеплановых подземелий, и он волновался. «Что ты имеешь в виду под всесторонней поддержкой?» – спросил он, пытаясь взять себя в руки. «Обсуди это с моей дочерью», – сказала Эллин, глядя на дверь. «Входи». Она говорила тихо, но ее голос, усиленный маной, был слышен даже за дверью. Скрип. В кабинет вошла Сон Хирён. «Как видишь, я больше не руковожу корейским филиалом, старик», — сказала Эллин, пожимая плечами. Она с самого начала это задумала. Ким Кан Ин, глядя на нее, вспомнил их первую встречу. Раньше она была похожа на медведя, а теперь стала хитрой лисой. Эллин и Рейли улетели в Данию, и теперь Хирён должна была вести переговоры с Ким Кан Ином. Изначально именно Хирён занималась развитием корейского филиала. Эллин просто дала им свое имя, а всю работу делали Хирён и Хин. Ким Кан Ин дружелюбно улыбнулся и спросил, не хочет ли она выпить чаю, но Хирён, как и ее мать, отказалась и сразу перешла к делу. «Что вы имеете в виду под поддержкой? Что именно вы хотите?» – спросил Ким Кан Ин, пытаясь понять ее намерение. Хирён была не промах. Она хотела, чтобы он первым раскрыл свои карты. Ким Кан Ин рассмеялся и сказал, «Мы можем предоставить вам доступ к подземельям Маранга и отдавать вам все трофеи. Ха, вы предлагаете нам это после того, как моя сестра и элитная команда Валькирии чуть не погибли», — сказала Хирён, глядя на него с вызовом. Подземелья S-ранга, которые считались мировыми катастрофами, появлялись очень редко. Следующими по силе были подземелья A-ранга, но в Корее они были такой же редкостью, как оазис в пустыне. Конечно, подземелья A-ранга были опасны, но с поддержкой ассоциации у Хирён не было бы проблем. «У нас есть Джан Хён». Она чувствовала себя уверенно, зная, что он на их стороне. «А что вы хотите? Дайте нам 4 подземелья A-ранга и 5 подземелий B-ранга», — потребовала Хирён, ударив по столу. Ким Кан-Ин задумался, поглаживая подбородок. Даже с помощью ассоциаций на это потребуется много времени и денег. Неужели Эллин и Рейли? Они бы не стали вмешиваться. Если бы это было так, то Эллин сама вела бы переговоры. Значит, у нее есть кто-то еще. Ким Кан-Ин вспомнил о человеке в маске. Это из-за того охотника в маске, что вы нам предлагаете. 4 подземелья А-ранга и 5 подземелий Б-ранга, ответила Хирён, уклоняясь от ответа. Судя по тому, как она сменила тему, человек в маске был очень силен, возможно, даже на уровне С-ранга. Фу, Ким Кан-Ин вздохнул. 3 подземелья А-ранга и 2 подземелья Б-ранга, это мое последнее предложение. Хирён, не раздумывая, согласилась. Хорошо, 3 подземелья А-ранга и 2 подземелья Б-ранга, если бы она начала торговаться, то не получила бы и 2 подземелья А-ранга. Ким Кан-Ин, поняв, что его переиграли, вздохнул. Ха, Хирён, как будто ожидая этого, достала из сумки контракт и положила его на стол. Он попался, но Ким Кан-Ин не был расстроен. Если Валькирия пройдет 3 подземелья А-ранга, которые были головной болью для ассоциаций, и 2 подземелья Б-ранга, то это будет выгодно для всех. Сеул, провалившая рейд в подземелье С-ранга, сейчас была не в лучшей форме. Как глава ассоциации, он мог выдать разрешение на прохождение только 2 подземелья А-ранга, но из-за провала Сеула он мог выдать 3. Она это предвидела. Ким Кан-Ин подписал контракт и спросил. Тот охотник в маске, он С-ранга, Шин Юсен был застигнут врасплох, и он был магом, но все же он был нокаутирован одним ударом. Маги и хилеры были слабее охотников того же ранга, но охотники С-ранга были исключением. Если маг А-ранга был примерно равен по силе охотнику Б-ранга, то маг С-ранга был на голову выше охотника А-ранга. Только охотник С-ранга мог сделать это. Он видел в прямом эфире, как Шин Юсен пытался защититься, создавая несколько барьеров, но они были разрушены. Это был всего лишь миг, но Ким Кан-Ин, как охотник С-ранга, все видел. Но Сон Хирён не ответила на его вопрос. «Вы не скажете мне, простите, если бы это было не так, она бы сказала. Значит, он был охотником С-ранга». Джан Хён подписал контракт с Валькирией, но как носильщик, а не как охотник. Зачем им такой ценный кадр в качестве носильщика? И, кроме того, носильщики, в отличие от охотников, были более свободны в своих действиях, и их можно было легко переманить в другую гильдию или ассоциацию. Она даже от матери скрыла это. Хорошо, что Джан Хён был в маске. Если бы его лицо попало в прямой эфир, Хирён вздохнула с облегчением. Нужно сохранить его личность в тайне. К счастью, Джан Хён не хотел проходить повторную аттестацию или становиться знаменитым. Они активировали магический круг, чтобы телепортироваться в Данию. Обычно они летали на самолетах, но ассоциация предоставила им магические камни и разрешила использовать заклинание телепортации. «Эллин, вы уверены, что не хотите забрать с собой Хирён и Хин?» – спросила Рейли. «Они сами решили остаться», – ответила Эллин. Она была удивительно спокойна, учитывая, что ее дочь чуть не погибла. Но, чтобы выжить в этом мире, нужно уметь справляться с трудностями. Она верила в своих дочерей, и у них есть он. Рейли, словно прочитав ее мысли, спросила: «Вы имеете в виду того охотника в маске?» Молчание Эллин было ответом. Рейли пыталась найти информацию о нем, но безуспешно. Хин и Хирён тоже ничего не рассказывали, и сначала Рейли подумала, что их промыли мозги, но это было не так. Когда в Корее появился такой сильный охотник, телепортация, магический круг под их ногами засиял. Телепортация 2 охотников С-ранга требовала огромного количества энергии. Вжух, Эллин и Рейли исчезли. Автосалон. Джан Хён пришел сюда, чтобы купить машину. На самом деле, ему было удобнее ездить на метро или бегать, но он хотел произвести впечатление на мать. Он посмотрел на часы. 4:30. Чия должна была вернуться из школы в 5:30, так что у него было около 50 минут. Здесь недалеко от школы, можно еще немного погулять. Джан Хён 10 минут ходил по автосалону, но ни один продавец не подошел к нему. Он был одет в костюм, который купил вместе с Хин. Это был дорогой бренд. Джан Хён не разбирался в брендах. Продавцы игнорировали его, потому что он был слишком молод. И, хотя на нем был дорогой костюм, у него не было никаких украшений. Обычно молодые люди, у которых были деньги, любили хвастаться, но Джан Хён был скромно одет. Лучше не связываться с ним. Продавцы решили, что он просто хвастается. Глава 41. Машина. Капур. Так называли людей, которые тратили все свои деньги на покупку и содержание машины, живя в нищете. Именно так продавцы смотрели на Джанхёна. На нем был дорогой костюм, но на его запястьях не было часов. Судя по лицу, ему лет 20. Они были рады любому клиенту, даже Капуру, но Джанхён не был похож на богача. Он не пытался выпендриться. Обычно молодые люди, покупающие дорогие машины, старались произвести впечатление, но этот парень был одет очень просто. Он уже давно здесь ходит. Продавцы наблюдали за ним. Они должны были обслуживать всех клиентов, даже Капуров. Директор сказал нам быть вежливыми, но в этом месяце продажи в их автосалоне выросли на 3%, и директор пошел хвастаться этим в соседний автосалон. Обычно они завидовали им, но в этом месяце им повезло. Кроме Джанхёна, в автосалоне были и другие клиенты. Продавец сравнил Джанхёна с другими клиентами. Может, прогнать его, пока директор не видит? Он уже выполнил план продаж на этот месяц. И, кроме того, вряд ли этот парень купит машину, даже если он предложит ему самую дешевую. Ван Кичхун, старший продавец, задумался. Он пока что просто наблюдал за ним. Джанхён не устраивал скандалов, поэтому выгонять его было неловко. Иногда такие клиенты были хуже скандалистов. Джанхён чувствовал их недоверие. Он давно не сталкивался с таким отношением, но оно было ему знакомо. Он хотел купить хорошую машину для матери и решил не обращать на них внимания. «Извините», — сказал он, подходя к ближайшему продавцу. «Да, что вам нужно?» — ответил Ван Кичхун с безразличным видом. «Чего он приперся в наш автосалон? Пошел бы в другой, ТЦ». «Да, что вам нужно?» «Какое грубое приветствие!» Он явно не хотел его обслуживать. Он был уверен, что Джанхён ничего не купит. Он вел себя не как продавец, а как хулиган. Джанхён привык к такому отношению, но ему все равно было неприятно. Дрожь. Ван Кичхун, встретившись с ним взглядом, почувствовал холодок по спине и задрожал. Что это за взгляд? Словно взгляд дикого зверя. Как ни странно, остальные люди не обратили на это внимания. Ван Кичхуну показалось, что он попал в кромешную тьму. Я перестарался. Если бы он использовал навык в автосалоне, система безопасности засекла бы его ману и вызвала бы ассоциацию и местную гильдию. Это были меры предосторожности против пробужденных преступников. И, кроме того, в автосалоне работал охранник Б-ранга. Но Джанхён не использовал навык, поэтому система безопасности не сработала. Только Ван Кичхун почувствовал его ауру. Он был так напуган, что обмочился. «Ван Кичхун, с вами все в порядке?» — спросили другие продавцы, которые наблюдали за ним. Они увидели, что с ним что-то не так, и подбежали к нему. Фу! Один из них зажал нос. Запах был не очень сильным, но все равно неприятным. Ван Кичхун, услышав его вздох, покраснел от стыда. Эх, он знал, что теперь ему придется убирать за собой. Все в автосалоне посмотрели на него. Клиенты нахмурились, а одна женщина средних лет даже сделала вид, что ее тошнит. «Я куплю машину в другой раз. У меня пропало желание покупать машину. Фу, как не стыдно». Все клиенты отказались от тест-драйва и консультации и ушли из автосалона. Они не отказались от покупки машины, просто решили пойти в другой автосалон. Все смотрели на Ван Кичхуна с осуждением. Он не знал, что сказать, и опустил голову. Он все еще чувствовал ауру Джанхёна. «Здесь ни на что смотреть. До свидания», — сказал Джанхён. Его голос был слышен только Ван Кичхуну. Он пошел в соседний автосалон. «Что с тобой? Ты заболел?» — спросил его коллега, когда он вернулся, переодевшись. Они были коллегами, но в то же время конкурентами. Он не волновался за него, скорее, хотел его унизить. «Прости, эх, блин, из-за тебя все клиенты ушли, ТЦ. Я же говорил», — прошептал кто-то. «Вечно он строит из себя умника. Почему мы должны убирать за ним?» Его коллеги смотрели на него с презрением. Ван Кичхун понял, что ему больше не место в этом автосалоне. Зная характер директора, он решил, что его либо переведут в другой филиал, либо уволят. Он уже собирался уходить, когда рев. Он услышал мощный рев двигателя. Это была самая дорогая машина в автосалоне. Ван Кичхун, увидев, кто сидит за рулем, был ошеломлен. Как он? Эта машина стоила больше 400 миллионов вон, и он купил ее. Окна машины были открыты, и Ван Кичхун узнал его. Он не мог забыть этого клиента. Тот, кого он игнорировал, теперь сидел за рулем машины за 400 миллионов вон. И в этот момент он увидел разъяренного директора, который шел к нему из соседнего автосалона. «Я влип», — пробормотал Ван Кичхун. Ассоциация. Провал Сеула в подземелье С-ранга имел серьезные последствия для всей Кореи. Ким Кан Ин приказал информационному отделу найти Пак Йон Хёна, главу Сеула, но тот пропал. Йон Хён был охотником С-ранга, но его мана была слабой, почти на уровне Э-ранга. Награда за прохождение подземелья С-ранга была в десятки раз больше, чем за прохождение подземелья Э-ранга. Это был риск, на который стоило пойти, и ассоциация поддерживала Сеул, надеясь, что они смогут выйти на европейский рынок, но они провалились, и провалились с треском. Судя по видео, Пак Йон Хён был тяжело ранен. Он пытался скрыть это, но было видно, что ему плохо. В Корее не было хилеров С-ранга, а хилера ранга не мог вылечить раны охотника С-ранга. Он уехал в Японию или Китай. В Японии был один хилер С-ранга, а в Китае – два. Скорее всего, он отправился за границу, чтобы получить лечение. Ким Кан Ин, поняв это, схватил телефон и позвонил в информационный отдел. «Найдите Пак Йон Хёна. Он в Японии или Китае». Лечение у хилера С-ранга стоило целое состояние, а лечение охотника С-ранга – еще дороже. Скорее всего, хилер потребует выкуп. Это серьезная проблема. Валькирия осталась в Корее, но у ассоциации появилась новая проблема. Ким Кан Ин сжал кулаки, а потом, разжав их, провел рукой по лбу. Черт, охотников в Корее и так было мало, а тут еще и охотник С-ранга решил уйти. Это был серьезный удар по стране. Ким Кан Ин молился, чтобы его опасения не подтвердились. Кабинет главы корейского филиала Валькирии. Хирён вызвала Хин к себе. У Хин был выходной, но она все равно была в гильдии. «Ну как, тебе нравится работать с Джан Хёном?» — спросила Хирён. «Он хорошо справляется, хотя это его первая работа носильщиком». Работа носильщика в подземелье заключалась не только в том, чтобы носить вещи, но и в том, чтобы разделывать тела монстров и собирать доказательства их убийства для ассоциаций. Даже опытные охотники, став носильщиками, сначала испытывали отвращение, но Джан Хён работал быстро и аккуратно. Но, зная его способности, Хирён жалела, что он работает носильщиком. Он был как повар, который режет курицу самурайским мечом. Он не хочет снова стать охотником, я не знаю. У него была огромная сила, но он не хвастался ею. Хирён решила, что им нужно что-то предпринять, чтобы Джан Хён остался в Валькирии. Мы с Хин в его возрасте были полны амбиций. Деньги, квартира, слава. Он мог бы получить все это, если бы захотел. Судя по отчету, он в одиночку прошел подземелье Э-ранга, значит, он был С-ранга. Контракт носильщика был проще, чем контракт охотника, и неустойка была меньше. «Может, ты выйдешь за него замуж?» — вдруг спросила Хирён. «Что ты такое говоришь?» — воскликнула Хин, покраснев. «Да шучу я, шучу». На самом деле, она говорила полушутя. Хин представила себя в белом платье, стоящую рядом с Джан Хёном в костюме. Ее щеки загорелись. Джан Хён давно водил машину, поэтому ему не составило труда освоить новую. Он впервые сидел за рулем такой дорогой машины, но, посмотрев видео в интернете и немного покатавшись, он быстро освоился. И, кроме того, все машины уступали ему дорогу. В прошлой жизни он водил чужие машины. Он работал водителем в «Дьяволе», когда они ездили в рейды. Ли Гвансу, сидя на пассажирском сиденье, постоянно критиковал его вождение, а охотники на заднем сиденье жаловались, что машину трясет. На самом деле, проблема была не в его вождении, а в старой машине. Вжух. Джан Хён открыл окно, чтобы подышать свежим воздухом. Хаем. Он не чувствовал особого восторга от покупки новой машины. Раньше он мечтал о машине, даже о подержанной, но у него не было денег. Бензин, страховка, обслуживание. Он не мог себе этого позволить. Может, мои ценности изменились, и это тоже, но слишком медленно. Он ехал со скоростью 60-80 км, но это было слишком медленно для него. Но он был готов потерпеть ради матери, которая, увидев его новую машину, успокоится. Интересно, Чия уже закончила уроки? Джан Хён поехал к школе Чия. Динь-дон, динь-дон. Прозвенел звонок. Чия, закончив последний урок, вышла из школы. Сегодня ее мать выписывалась из больницы. Она была так счастлива, что ее одноклассники спрашивали, что у нее случилось. Брат уже приехал. Чия улыбнулась, и ее улыбка заставила сердца парней забиться чаще. Вау, какая милашка. Она стала еще красивее. Ее улыбка такая милая. Раньше она не умела краситься и выглядела очень невинно, но в последнее время Получая от Джан Хёна щедрые карманные деньги, она начала следить за модой. Она не тратила все деньги, а покупала на них учебники и другие полезные вещи. Она немного изменилась, но все равно была доброй и прилежной ученицей, и отношение к ней изменилось. Хан Еджи, которая считала себя главной красавицей в классе, не взлюбила ее и решила придраться к ней. «Эй, чего ты лыбишься? Тебе что-то от меня нужно? А, с чего ты взяла?» Чия была удивлена. Хан Еджи замолчала, и Чия продолжила. «Это ты ко мне придираешься?» Она не боялась говорить правду. «Хи-хи, да, чего ты к ней придираешься?» — сказал парень, стоявший рядом с Еджи. Одноклассники засмеялись. «Заткнись!» — крикнула Еджи своему парню и прижалась к нему. «Милый, посмотри, как она себя ведет!» Ким Хаджун, ее парень, приказал Чия извиниться. «Эй, извинись перед моей девушкой!» Но Чия закрыла рот подруге, которая хотела за нее заступиться. Пусть Хаджун и был хулиганом, скоро они закончат школу, и он станет таким же, как все. Обычно Чия бы поспорила с ним, но сегодня она решила извиниться. «Прости!» — Ким Хаджун, довольный, сказал. «Вот так-то, и не высовывайся!» Хан Еджи, бросив на Чия презрительный взгляд, вышла из класса вместе со своими друзьями. «Вот же наглая! Чего она к тебе прицепилась?» — возмутились подруги Чия. «Да, ты как, все в порядке? Пойдем в караоке?» Чия, не обращая внимания на их волнение, надела рюкзак. Она, похоже, уже забыла об этом инциденте и снова улыбалась. Она стала гораздо жизнерадостнее, чем раньше. «Но, извините, у меня сегодня дела, мне пора», — сказала она, проигнорировав заботу подруг, и убежала. Глава 42. Выписка. У школьных ворот ученики смотрели на мужчину, стоявшего у дороги машины. Шепот. Он был одет в костюм и ждал кого-то. «Вау, кто это? Какой красавчик! Он что, знаменитость?» Девушки восхищались его внешностью. «Это же машина-отель. Мой отец всю жизнь мечтал о такой машине. Круто!» Джан Хён иногда встречал Чия после школы. Тогда он был одет в рабочую одежду, и реакция учеников была совсем другой. В те времена он экономил на всем, даже на стрижке, и не мог позволить себе красивую одежду. Теперь же он полностью преобразился, и ученики смотрели на него с восхищением. Он зажег огонь в сердцах девушек. Хан Еджи, которая шла со своим парнем, не могла отвести от него глаз. «Вау!» Ким Хаджун, ее парень, скривился. «Тьфу, он, наверное, взял ее в кредит. Его друзья-хулиганы поддержали его. Ага, он не намного старше нас, откуда у него такие деньги? Наверное, заработал нечестным путем». Они шептались, думая, что Джан Хён их не слышит. Они ошибались. Он слышал их, но не обращал внимания на их зависть. Джан Хён посмотрел на них. Хулиганы напряглись. Он был высоким, хорошо сложенным и одетым в костюм. У него было бесстрастное лицо. Когда он подошел к ним, Ким Хаджун инстинктивно отступил на два шага. Он подумал, что Джан Хён слышал их разговор, и извинился. «Простите». Джан Хён, не обращая внимания на его извинения, позвал Чия, которая шла позади хулиганов. «Чия». Хулиганы смущенно опустили головы, и вокруг раздался смех. «Блин, как стыдно», — прошептала Хан Еджи. «Аппа». Чия помахала ему рукой. Она заметила, что у школы собралась толпа, и теперь поняла, что это из-за ее брата. Он был в костюме, и она не сразу узнала его. Издалека она подумала, что это кто-то другой. Он выглядел гораздо лучше, чем в своих старых спортивных штанах или рабочей одежде. «Аво, ничего себе, что они делали с Хин дома?» «Не говори глупостей», — сказал Джан Хён, потрепав ее за щеку. «После встречи с Хирён я стал чаще говорить такие вещи. Вот почему важно правильное воспитание. Они были красивой парой». Хан Еджи, увидев их, широко раскрыла глаза. «Аппа, это ее парень?» — подумала она и решила спросить. «Эй!» — она позвала Чия. Чия сначала проигнорировала ее, но потом, увидев брата, решила ответить. «Что?» — она посмотрела на Еджи с безразличием. Хан Еджи была ошеломлена, но, видя, что рядом Джан Хён, не стала ругаться. «Кто это рядом с тобой?» Чия не хотела отвечать, но решила проучить Еджи, которая всегда смотрела на нее свысока. Она обняла Джан Хёна за руку и улыбнулась. «Мой брат». Ученики вокруг были в шоке. И парни, которые тайно вздыхали по Чия, и девушки, которые влюбились в Джан Хёна с первого взгляда. Джан Хён понял, что произошло недоразумение, но решил не вмешиваться. «Не может быть», — пробормотала Хан Еджи. Чия села в машину рядом с ним. Рев. «Брат, откуда у тебя эта машина?» – спросила Чия, когда они отъехали от школы. Она видела, что он приехал на дорогой машине, но не знала, откуда она у него. «Купил», – коротко ответил Джан Хён, не отрываясь от дороги. «Купил? За сколько?» «Чуть больше 400 миллионов». Продавец был очень любезен и сразу же предложил ему несколько хороших машин. Было много хороших машин, но не все были в наличии. Джан Хён рассказал ему о своей работе, и продавец показал ему эту машину. Она работала на магических камнях и была экологически чистой. В экстренных случаях ее можно было завести с помощью маны, но это требовало много энергии, поэтому даже охотники Оранга не рисковали делать это. Точка. Джан Хён мог быстро восстанавливать ману, поэтому для него это было как бесплатное топливо, и ему не нужно было заезжать на заправки или менять магические камни. И, кроме того, ее не могли угнать, если угонщик не был охотником Оранга. Чия, услышав цену, была в шоке. Глоток, ее глаза расширились, и она сглотнула, но она понимала брата. Она видела, как он мучился, добираясь на работу на общественном транспорте, и она знала, что он работает, чтобы она могла учиться. Похоже, в Валькирии платили больше, чем в его прошлой гильдии. Наверное, это нормально для охотника С-ранга. Обычно носильщики не получали подъемные, но Чия не была пробужденная и не знала всех тонкостей. Сейчас ее больше волновала выписка матери. Она откинулась на спинку сиденья и сказала: «Отличная управляемость. Ха-ха-ха, больница». Врачи и профессора собрались у палаты Пак Ынхи. Они обнаружили, что ее кровь может стать лекарством от магического отравления. Они начали писать научную статью и проводили дополнительные исследования, чтобы убедиться в этом. Но они не понимали, почему она вдруг очнулась после 5 лет комы. «Это загадка, которую нужно разгадать», — подумали они. Их охватил научный азарт. «Хаэм, может отложить ее выписку?» — спросил заведующий отделением у главного врача. Главврач задумался, поглаживая подбородок. Судя по истории болезни, за последние 5 лет у нее накопился большой долг за лечение, почти за 4 года и 10 месяцев. Ее сын был охотником, поэтому часть расходов покрывала страховка, и больница несколько раз шла им навстречу, продлевая срок оплаты. «Может, предложить ей деньги за участие в клинических испытаниях?» – предложил один из врачей, но заведующий отделением покачал головой. «Вряд ли она согласится. Она уже готова к выписке, и ее долг погашен. Пациентка тоже хотела уйти домой, и, судя по тому, что ее сын оплатил все счета, они не были бедны. Но была еще одна проблема. Она была связана с Валькирией. Нам звонили из Валькирии. Судя по всему, ее дочь, которой скоро исполнится 19 лет, работала в Валькирии. Иногда гильдии заключали контракты с несовершеннолетними, чтобы заполучить перспективных охотников. Сын пациентки был мужчиной, поэтому он не мог работать в Валькирии, но, поскольку он был охотником, его сестра, скорее всего, тоже была пробужденной. И, кроме того, пациенты с магическим отравлением были не только в Корее, но и во всем мире. Они должны были помочь им. Джан Хён припарковал свою дорогую машину на больничной парковке, и женщины, проходившие мимо, бросали на него взгляды. Сначала они смотрели на машину, а потом на него. Он уже привык к такому вниманию после Валькирии и школы Чия. Он подошел к палате матери и открыл дверь. Внутри сидела женщина в красивой одежде. Чия подбежала к ней и обняла ее. «Мама, тебе так идет. Хи-хи, правда?» «Да, все подумают, что ты моя старшая сестра. Если бы не знать ее возраст, можно было бы подумать, что ей чуть больше 30. Раньше у нее была бледная кожа, но Джан Хён дал ей несколько зелий высшего качества, и ее кожа стала упругой и молодой, как у 20-летней девушки, и ее кости окрепли. Мать, пытаясь скрыть улыбку, прикрыла рот рукой. «Ой, ну что ты такое говоришь?» Другие пациенты тоже поздравили ее. «Поздравляю с выпиской. Вам повезло с такими детьми. Новая одежда вам очень идет». Это была та самая одежда, которую Джан Хён купил ей в универмаге. «Спасибо», — сказала Пак Ынхи своим соседкам по палате. В палату вошли врачи. Среди них было несколько пробужденных. Судя по их бледно-зеленой мане, это были хилеры. Их было больше 10. И еще несколько медсестер. Одна из медсестер, которая была знакома с Джан Хёном, покраснела, увидев его в костюме. Она опустила голову, но Джан Хён подумал, что она кланяется ему, и тоже поклонился ей. «Вы не хотите побыть в больнице еще немного?» — спросил один из врачей. Чия и Джан Хён, услышав это, нахмурились. Она могла бы выписаться еще два дня назад, и они и так пошли на уступки, согласившись на обследование. Чия, не желая расставаться с матерью, скрестила руки на груди. «Спасибо», — сказала Пак Ынхе. Она была благодарна врачам и медсестрам, которые заботились о ней 5 лет. «Хаэм, ни за что», — ответил врач. «Ваш случай уникален, вы первая пациентка, которая очнулась от комы, вызванной магическим отравлением. Поздравляем вас с выпиской». «Но», — сказал главврач немного грустным голосом, «вы не могли бы приходить к нам на обследование раз в месяц, или хотя бы раз в полгода?» «Что? Мы проводим исследования по лечению магического отравления, основанные на вашем случае. Пожалуйста, помогите нам ради других пациентов». Пак Ынхе была удивлена его просьбой. Вернее, она была удивлена тем, что главврач поклонился ей в пояс. «Главврач!» – воскликнул один из врачей. Но, видя, что главврач не поднимается, остальные врачи и медсестры тоже поклонились ей. Пак Ынхе, немного растерявшись, сказала: «Встаньте, пожалуйста». «Простите за мою несдержанность», — сказал главврач, поднимаясь. «Ничего страшного, вы хотите найти лекарство для таких людей, как я?» «Да, от нее зависела судьба всех пациентов с магическим отравлением. Конечно, ее вылечили зелья Джан Хёна, но никто не знал, подействуют ли они на других пациентов». Пак Ынхе посмотрела на своих детей. «Можно мне самой решить?» «Да», — она решила, что будет приходить на обследование раз в полгода. Глава 43, дом. В итоге она согласилась приходить на обследование раз в 1-2 месяца, а не раз в полгода. Врачи поблагодарили ее, но это была не просто благотворительность. Ей предоставили пожизненный VIP-статус в больнице и пообещали выплачивать роялти, если будет разработано лекарство. И, независимо от успеха разработки лекарства, ей будут выплачивать ежемесячную пенсию в размере нескольких десятков миллионов вон. Мать, думая, что они поедут на автобусе или метро, пошла в сторону остановки. Но Джан Хён повел ее к парковке. «Ты откуда у тебя эта машина?» – спросила она, увидев его новую машину. «Купил, чтобы было удобнее ездить на работу», – ответил Джан Хён, открывая ей заднюю дверь. Даже не разбираясь в машинах, она понимала, что эта машина очень дорогая. Он купил ей дорогую одежду, новый смартфон, и теперь еще и машину. Даже если охотники много зарабатывают. Она знала о профессии охотника еще до того, как попала в больницу, но не интересовалась ею. Она была рада, что ее сын преуспел, но ее беспокоило, откуда у него столько денег. Вдруг он связался с чем-то незаконным. Она вспомнила о страховке, которую оформила по просьбе сестры. Она совсем забыла о ней. Новая одежда, смартфон, дорогая машина. Он, конечно, должен был оплачивать ее лечение в течение 5 лет, но, если у него были деньги от страховки, то все сходилось. Она успокоилась, решив, что он просто тратит деньги от страховки, но забеспокоилась, что у ее детей разовьется привычка сорить деньгами. Мать села на заднее сиденье, Чия на переднее, и они поехали домой. Город изменился. Появились новые высотные здания. «О боже, что это?» – воскликнула мать, увидев огромный рекламный щит с изображением монстра. Джан Хён тоже не так давно вернулся в этот мир и не знал, что это, поэтому Чия объяснила матери. Пак Ынхе была удивлена всем, что видела, но в то же время чувствовала волнение. Джан Хён, глядя на нее, понял, что она быстро адаптируется к новой жизни. Дом. Она помнила дорогу домой, хотя и была в коме 5 лет. Город не изменился настолько сильно, но Джан Хён ехал не в ту сторону. «Мы едем правильно?» «Да, на самом деле, они ехали в новую квартиру, но он пока не хотел говорить об этом матери. Кажется, она расстроена». Джан Хён заметил, что лицо матери помрачнело. Она пыталась скрыть это, но он все видел. Она изменилась в лице, когда увидела машину. Ей не нравится машина, он хотел показать ей, что у них все хорошо, но, надеюсь, ей понравится новый дом. Чия закрыла матери глаза руками. «Мама, не открывай, что ты делаешь? А если я упаду?» «Все хорошо, я держу тебя за руку, а сзади брат», — сказала Чия. Мать, смеясь, подчинилась. «Ладно, ладно». Она чувствовала, как они поднимаются на лифте. В их старой квартире не было лифта, значит, это было высотное здание. «Но зачем мы здесь? Это не наш дом. Подождите». Чия открыла дверь. Сюрприз. Джан Хён убрал руки от глаз матери, и она увидела новую квартиру. Че, что это? Она увидела просторную гостиную и кухню. Такие квартиры были только у знаменитостей по телевизору. «Заходи, это наш новый дом», — радостно сказала Чия. Она была еще больше взволнована, чем в первый раз, когда увидела эту квартиру. Наверное, потому что рядом была мать. Пак Ын-хе, сняв обувь, вошла в квартиру. Она подошла к окну и увидела реку Ханган. Глоток, она сглотнула. «Разве на мои страховые выплаты можно купить такую квартиру?» Она была в коме 5 лет, но все равно знала, сколько стоят квартиры в Сеуле. Она общалась с другими пациентами, смотрела телевизор и читала новости на смартфоне. И, кроме того, она сама растила 2 детей. «Неужели у меня была такая большая страховка?» Они жили бедно. Она вспомнила, как оформила страховку по совету сестры. Это была самая дешевая страховка. «Нет, у меня не было столько денег». Пак Ын-хе вспомнила, что ее сын устроился носильщиком в крупную гильдию. Но разве носильщики могли позволить себе такую квартиру? Она хотела спросить его, откуда у него деньги, но... «Дети, а, динь-дон!» Кто-то позвонил в дверь. «Кто это?» — спросила Чия. «Что Хин здесь делает?» Джан Хён сразу понял, кто стоит за дверью, хотя она только позвонила. «Эй, откуда ты знаешь? Хин же ушла после завтрака». Чия подумала, что брат просто шутит, и решила проверить. Она посмотрела в глазок. Это была Хин. Она стояла у двери, смущенно улыбаясь. Фух, на ней было белое платье и легкий макияж. Она выглядела невинно и беззащитно. «Вау, богиня, какая красивая. Может, попробовать взять у нее номер? Не смей, опозоришься». Она была как цветок, который нельзя сорвать. Хин вспомнила свой разговор с Хирён. «Ты должна удержать его. Он очень важен для нас. Ассоциация пообещала им доступ к подземельям А и Б ранга после недавнего инцидента. Им нужны были сильные охотники, и Джан Хён был идеальным кандидатом. Конечно, Хирён и Хин могли бы пройти эти подземелья и вдвоем, но после того случая они решили не рисковать. Хирён каким-то образом узнала, что сегодня мать Джан Хёна выписывается из больницы. Хин знала об этом еще с утра. «Но они же хотят провести время с семьей. Мы тоже семья. Я считаю всех членов своей гильдии семьей». Хирён была общительна и часто называла старших по возрасту членов гильдии сестрами. «Хин, конечно, была с ней на «вы». Тогда, может, глава гильдии тоже пойдет с нами? Извини, у меня сегодня дела».